Ольга Шельцова. «Такса судьбы». Истории из жизни ветеринарного врача. Читает Ирина Зубкова. У Лоры был неудачный день. Она в очередной раз довела хозяйку до белого коленя, хотя, видит Бог, совершенно этого не хотела. В желудке тяжелым комом болталась ненавистная перловка. Дождь помешал насладиться прогулкой, и, ко всему прочему, к вечеру привычно разболелась спина. Такса Лора медленно шла по коридору вдоль стены, когда из кухни показался Андрей. Запах перегара ударил ей в нос, и она брезгливо поморщилась, опустив голову и спеша разминуться с хозяином. «Что ты под ноги лезешь, тварь?» — рявкнул мужчина. Лора не заметила, как он замахнулся, и в следующее мгновение отлетела к противоположной стене. В голове промелькнуло. Странно. Ударил по животу, а болит спина. Потом боль вспыхнула с такой силой, что стало не до раздумий. Лора заползла в угол и осталась лежать, тихонько поскуливая. Ее тело сотрясала крупная дрожь, но, по крайней мере, хозяин успел позабыть о ней и оставил в покое.